У всех последних на руках были браслеты с оранжевыми самоцветами. Руны и камни напоминали те, что были на перстне для защиты разума. Тот артефакт мне передавал Салтыков, а уничтожили его в храме похитители варвары. Я вернулся в комнату с камерами наблюдения, подошел со спины к мужчине, заткнул ему рот и взял в захват, пока он не отрубился. Амулет и прочие артефакты я бросил на небольшую кушетку. Далее я вошел в помещение, где разгорались страсти. «Ты мухлевал. Я сбросил эту карту, она не могла тебе попасться. Хватит бредить, протри свои очки или проспись». Снова маги огня. Третий с усмешкой смотрел на них, закинув ноги на стол. Слов больше не было, но эти маги не стали активировать волшебство, а решили устроить мордобой. Как только они этим занялись, к радости усмехающегося, я подошел к нему и закрыл его рот, после чего выпустил заряд. Тело сначала напряглось, но сразу обмякло. Однако меня на миг это сделало видимым, вот только смутьяны стояли ко мне боком, но не отреагировали ни на меня, ни на выброс маны, а вот на упавшее тело отвлеклись. Кристофер повернул голову в сторону первой, после чего в него полетел кулак, но рука оказалась остановлена амулетом. Вот тут и второй повернул голову. «Шеф, что с вами?» – поинтересовался он, хотя его рука приближалась к цели для удара внутри магической защиты. Но атаке было не суждено сбыться, так как я обошел по стеночке и применил заряд против обоих. Защита мне не помешала, однако случилось неожиданное. Как только я попробовал снять браслет с оранжевым камнем и рунами стихии разума, человек очнулся, а в следующий миг затрясся в ярком оранжевом пламени и истлел вместе с артефактом. Заодно мне прожгло пальцы до кости. «Это что еще за хрень? Неужели?» – пробормотал я и начал изучать наручное украшение и все его руны на другом человеке. Понял я не так уж много. С внутренней стороны, похоже, тоже имелись узоры. Я просто прикоснулся к браслету, но снова последовало горение, но атаковало оно только меня. Однако человек вернулся в сознание и сам попробовал стянуть браслет, в тот же миг превратившись в факел. «Понятно», — пробормотал я. Теперь я был уверен, что это ошейник кровавого пламени волка, вариант артефакта Римской империи по добровольной присяге. Раньше такие носились исключительно на шее и не имели дополнительных функций, но эффект сожжения тоже следовал, вот только пламя было синим. На ошейниках не было рун, зачастую они легко скрывались под воротниками или водолазками. Сейчас, похоже, стали вообще совмещаться с новыми функциями. Хм, а вдруг перстень Салтыкова имел такую же фишку с горением? Хотя все же надо отметить главный факт. Ошейник кровавого пламени волка надевается исключительно добровольно, а текст присяги зачитывается им лично. Дело в том, что менталисты в Римской империи считаются обладателями запретного дара, а за развитие такого таланта грозит сожжение на костре. Сама технология относится к сложению магии плоти с огнем. В этом плане римляне нередко используют для атаки на врага оборотней в доспехах, близких по сути к этим ошейникам. Однако у людей волков маны плоти многократно больше, чем у простых людей или магов, поэтому броня наделяет чудовищ ужасающей силой и кроваво-красной шерстью в качестве ее воплощения. При этом волки не смертники, но в случае их убийства взрыв может оставить воронку почти в сотню метров шириной и глубиной 7-10 метров. На моей практике было 3 сражения, когда удавалось завалить такого оборотня. Дважды при этом гибли маги, в сторону которых такие волки стремились, вот только не всегда оборотень сам при этом подыхал, его требовалось добить. Доспехи могли трогать чужаки, а вот ошейники реагировали так же, как сейчас браслеты. Римляне при этом технологию держали в тайне. Все же атака кровавых лунных волков была их козырем более полувека. Доспехи этого типа выдавал лично император. Я сел на корточки, въедливо рассматривая кучку пепла. Две римских технологии породили новую, но указывает ли это на них, сука, раздалось недалеко от меня, после чего шеф этой троицы попробовал рукой схватить короткий посох. «Не угадал», — проворчал я, резво пиная артефакт от него. «Ты что за изврат? Что означает это слово, брат?» — спросил я на латыни, начиная активно жестикулировать руками. «Я тебя спас от странного мага молний, а ты меня поносишь, брат? Как выбраться с острова? Завались, не понимаю». Меня словно розетка поцеловала, странно тряся головой, проворчал этот человек. «Я, Базилия Браво, как свалить с острова? Ответь», — проворчал я, добавляя все больше экспрессии рукам. «Никак, с этого острова больше нет и не будет пути наружу», — произнес мужчина и сгорел в красном пламени. Похоже, перейдя границу запретной информации. Не мой день, да и пытки совсем не мое, смирился я, осмотрел артефакты, собрал их и перестал дышать. Хотя фактически я убил уже троих противников, умысла в этом еще не было. Куда выгоднее было отправить их творить добрые дела под глазом сильного, но артефакты явно мешали в этом. Мастер-ключ здесь оказался только у одного, у того, кто пока был жив в зале слежения. Я его примотал найденным тут лейкопластырем на катушке, после чего спустился вниз. «Все, я с ума сошел от голода, там по воздуху летит что-то», констатировал какой-то мужик в униформе надзирателей. «Ложкин, я тоже сошел с ума и вижу это», поддакнул ему старик в робе заключенного. 010-492-148. Корнелий Федорович Руслов лишен титула. Барон. Маг воды 3 уровня. Логово. Полярное созвездие. Приговорен за незаконную охоту и торговлю на черном рынке с иностранцами. Я молча сбросил свою поклажу в противоположном углу вместе с мастер-ключом. Не знаю, что за полтергейст, но он не в курсе, что мы заперты на простой механизм в антимагической клетке, проворчал женский голос. Я же обнаружил Алину и еще несколько молодых женщин в некотором отдалении от остальных. На них одежда была в лохмотьях, а взгляд казался тусклым и потерянным. Пока я не собирался освобождать этих людей, так как здесь они были не просто в клетке, но и в безопасности, я вернулся в зал с камерами наблюдения и минут 20 изучал ситуацию. Не совсем понимаю, зачем в одном из зданий собралась куча народу, но там было много женщин и мужчин без одежды. Заводят детей в опасное время, странные люди, пробормотал я. «МММ», раздалось рядом. «Точно, я совсем о тебе забыл. Я обыскал человека, что ранее наблюдал за мониторами. У него был амулет, но браслета или ошейника не имелось, равно как номера заключенного или каких-то рун. Я вытащил кляп из его рта и снял повязку с лица. «Слышь, да ты знаешь, кто я?» Как-то напыщенно спросил он, но в следующий миг он с каким-то испугом посмотрел на меня, затем на себя. «Нет, я не такой, не знаю, что вы собираетесь делать, не надо, я все скажу. О чем он? Не догадываюсь, но, пожалуй, промолчу. Если начнет болтать даже без навыка, полученного от гиен, мне же лучше». «Ну и кто ты такой?» – спросил я. «Я – бастард императора», – уверенно заявил парень. «Говори правду, кто ты?» – спросил я, а на моих руках начали играть искры. «Похоже, все-таки навык важнее простого испуга по непонятным причинам, пора это признать. А, я Ванька Пронин КЗМ, царский. Я привезен сюда месяц назад под конвоем. Мне мама сказала, что была горничной для Алексея Пятого, и я его сын», уверенно заявил этот человек чуть старше 20 лет. «С учетом, как относится в императорской семье даже к бастардам, тебя проверили кучу раз, и твоя версия не подтвердилась. У императора были двойники для мер безопасности, поэтому твоя мать могла получить ребенка от кого-то очень похожего на прошлого императора. Но это меня не волнует. Уровень твоей магии?» – спросил я. «Третий. Ментальная, но максимум я могу определить правду и ложь, пусть и сразу у нескольких человек», — выдавил из себя парень. «Да и никогда не сплю, вернее как бы всегда, но там вообще запутанная ситуация». Пока он нес какую-то чушь, до меня дошло. «Салтыков, не могу сказать, что вылитый, но достаточно сильно похож не столько на старика, сколько на его сыновей, а те нередко пользовались своими способностями для всего подряд, в том числе внушали другим внешность знати и даже монарха. Только зачем заводить себе детей таким образом? Ладно, рассказывай, что произошло на острове, и почему на тебе нет клейма или чего-то еще», уточнил я. «На меня не ставится», после второй попытки плюнули. «Да и я не против помочь в мятеже, чтобы отомстить брату», сказал Ванька. «Так, похоже, пошел он все-таки по кривой дорожке, как и принято у Салтыковых. Но вот с умом у парнишки все не фонтан. И чем ты здесь занимался?» — спросил я. «Ну, мне сказали наблюдать, вот я и наблюдал. Но снаружи ничего не происходило. Совсем ничего интересного», — произнес мой собеседник. «Ты в курсе, что можно переключать на другие камеры?» «В смысле?» — без тени наигранности удивился парень. «Шутка». «Нет, ты не врал. Меня зовут Базилия, Браво или Константин Игоревич. Где правда?» «Ты снова не соврал. Как такое возможно? Все эти имена твои? Ты испанец?» — удивился этот странный человек. «Такого и заваливать смысла нет, но потенциально он может кого-то убить, если ему прикажут, а может и отказаться. Полезные идиоты бывают разными. Ладно, рассказывай, что ты видел и слышал, «Если соврешь, я убью тебя, как и вон те три горстки пепла в соседней комнате», — заявил я, подошел и развернул кресло на колесиках в сторону соседнего помещения. «Я расскажу все, вообще все, даже, что я верю, что не сын императора, я намного красивее него». Начал тараторить испуганный парень бесполезный бред. Интерлюдия. «Достопочтенный князь, я могу сменить вас у штурвала», произнес аристократ, обращаясь к Салтыкову. «Не стоит, пусть все кажется очень просто, но затихающий шторм чреват резким перепадом ветра. Паром всепогодный, но и мы не в прудике», проворчал приемный сын Алексея Пятого. «Вас все же не зря прозвали шкипером», продолжил лебезить человек, которого Салтыков прочитал и не счел для себя интересным. «Прозвище я получил за талант, я могу развернуть разум человека в любую сторону. Полностью государь назвал меня, шкипер оранжевого солнца», усмехнулся князь и неприкрыто приказал: «Идите отдыхать». Впервые за долгое время впереди ждало что-то непонятное. Старик ощущал, что может не вернуться назад. Глава 5. Ключевая проблема ситуации в полярном логове. Кто злодей, а кто заложник? Нет, с теми, кто ходит с артефактами и при этом без шифра на лице, все ясно. Мятежники. Равно как и с теми, кто находится в клетке. Однако кроме них были сотни людей на свободе. Надзиратели, преступники и работники логова. Пусть есть вероятность, что среди захватчиков логова могут оказаться разведчики империи, но с учетом возможностей волшебства разума шанс подобного ускользающий мал. Я сложил, что видел по камерам, с последующим словесным потоком от Пронина и получил достаточно странный результат. Сейчас в данном поселении было всего около 20 тех, кто изначально прибыл на остров для мятежа. Все они маги с хорошими артефактами. Амулет себе мой пленник создал сам из материалов монстров. Это он умел делать. То есть кустарщина в виде ремешка и кончиков усов рака, в логове это получить несложно. В остальном осведомленность моего пленника была так себе. Он не был в курсе общего числа прибывших на остров для мятежа, не знал распределения по поселениям и, конечно, даже не представлял истинных целей текущих событий, а верил в заговор против лжи Алексея, якобы император не настоящий. Однако кое-что я все же узнал. В этом мелком городишке при фабрике имелась своя структура власти. Минус один отряд слежения состоял из трех мятежников и Пронина, ныне можно считать разбитым. Минус два патруль фактически перенял функции охотников, включает в себя мятежников и часть преступников. Занимаются поиском монстров вокруг поселения, но во второй половине дня возвращаются в город и не выходят. Минус три майор, это назначенный сюда главным бородатый маг и два его телохранителя. Они не маги пламени, но очень живучие. Сидят в здании А3, где содержатся все, кто не подошел мятежникам по силе или морали, но и не был отправлен в клетку к основным заложникам. У майора с собой был монстр, который напоминал краснокожую девушку чуть выше 2 метров роста. При помощи поворота камер я в итоге нашел ее внутри нужного здания. Огромное создание обладало 3 тонкими гибкими хвостами и перепончатыми крыльями почти во весь рост. Это создание поглощало ядра монстров, но при этом достаточно медленно. Само сидело посреди людей, которые занимались производством детей. Наличие монстра обнадеживало, вот только его вид мне был неясен. Да и почему-то голода при виде на человекоподобное чудовище я не ощущал. Благодаря камерам я примерно понял, где находится майор и его свита. Их отличали оранжевые браслеты и некоторая полнота тела. При этом остальные голые люди, хотя на столах было немало пищи, выглядели истощенными, осунувшимися, а их взгляды казались пусты. В документальном кино, что я смотрел ранее по рецепту африканского доктора, люди при размножении показывали те или иные эмоции, так что здесь явно что-то было нечисто. При этом я был в курсе, что существует категория монстров, которые питаются эмоциями людей, какие-то позитивными, какие-то негативными, какие-то просто энергетикой определенных действий. Возможно, чудовище красного цвета было как раз из таких, но это может быть совсем не так, но расстановка понятна. Теперь оставалось выбрать, быстрая зачистка или пленение. Все, кто в патруле, находится под клятвой, созданной неизвестным мне способом. Однако специалист может распутать разум человека, если превосходит уровень наложившего. А кроме того, есть зелья и порошки. С артефактами кровавого волка в теории тоже можно было найти метод, чтобы опросить. Вроде бы все, но я подумал, надел на себя одежду, прикрыл лицо и спустился к заложникам. Эти люди молча смотрели на то, как я подходил. «Слышь, где еда? Уже давно время обеда», — громко возмутился Ложкин, у которого на лице был шифр совсем другого человека по фамилии Руслов. А вот люди в форме надзирателей и аристократы весьма зло глянули на меня только после этих слов, но интереса не проявили. Наоборот, у них скорее был страх и презрение. «Понял», — кивнул я и поднялся в зал наблюдения, где был примотан Пронин. «Ты знаешь, где провиант для заключенных?» «Без понятия», — ответил парень. «А где еда хранится?» «Не знаю, мне ее приносили». «ТЦ, ТЦ, ТЦ». Я вырубил его. Он, похоже, думал, что я не замечу отклеенного лейкопластыря от кресла. Зря рыпался. Надо будет найти скотч или какие-то путы. Пока же я обошел здание и понял, что из еды здесь только замороженное мясо раков и несколько живых особей в огромной аквариуме. Я бы и сам не отказался отведать это, но пока нельзя получать выбор, мне нужны сильные особи. Раз еды здесь не было, ее наверняка приносили из производственного здания, которое на показанном нам плане было обозначено бокалом и вилкой. Странный знак, учитывая сухой закон на территории логов. Готовить я не собирался, так что снова разделся и пошел устранять патрульных. Это не составило какой-то особой проблемы. Заряд с короткой дистанции не блокировал даже восход Сибири, амулет, принадлежащий варваре. Так что куда более слабые защитные артефакты препятствием тоже не стали. Кроме того, у меня был запасной способ лишения сознания – липкий релаксант. Но я обнаружил нюанс. Почему-то пробовать на вкус монстра, Аню, варвару или Аркадию мной допускалось, а вот посторонних мужчин и женщин не хотелось. Плевать из-за амулетов было бессмысленно, да и слюна у меня быстро теряла свойства. Скорее всего, так тоже не сработало бы. Поэтому слюни я решил распускать только на монстров. Заряд или захват надежнее. Да и оглушающий взгляд тоже хорош, но пока дождешься эффекта от него, проще придушить цель. К невидимке мятежники оказались вообще не готовы. Так что патруль, в том числе отпущенная мной ранее парочка, оказались вскоре заперты мной на складе раков в пустовавших до этого клетках. Всего четверо с браслетами были мной скованы цепями и посажены в отдельное помещение, а замок я там сломал, согнув металлические трубы в качестве запора. Конечно, люди с браслетами находились совсем в другом месте, а вот патрульные без них мной были заведены в клетку рядом с заложниками. «Значит так, мне нужна информация о красном монстре», — произнес я, складывая все найденные артефакты, среди которых были пространственные хранилища, посреди склада. Рядом были тележки с кастрюлями, в которых была еда. Я ее подвез к клетке, но никто не шел забирать. Заложники молчали. «Ладно, поясняю ситуацию. Я, неназванное лицо, отправленное освобождать из заложников только несколько человек. Но я не очень люблю преступления, особенно по иностранной указке. Выяснять, почему кто-то кем-то притворяется и прочее, я не буду. Убивать преступников без надобности не собираюсь. Но выпустить вас, подвергнуть опасности, ведь снаружи непонятная мне ситуация с красным монстром, к которому я пойду вскоре сражаться, либо он придет к нам, заметив пропажу патрульных. Ну, время ценно, данные важны, но я могу обойтись и без них», — быстро произнес я, осматривая людей. Сейчас на мне была одежда, которую я позаимствовал в прачечной при столовой. Лицо я скрыл за маской, которая по технике безопасности полагалась мяснику при разделке раков. «То есть ты нас не выпустишь?» — спросил Руслов, у которого было прозвище Ложкин, или он притворялся человеком с такой фамилией. Надзиратели, от которых я надеялся получить информацию, молчали. «До полного захвата поселения, нет», — честно признал я. «Выпусти нас и дай нам артефакты. Тогда мы не только скажем, но и поможем», — подал голос усатый мужик в форме надзирателя, который назвал Руслова Ложкиным. «Чтобы вы мне мешались под ногами или стали послушными марионетками, если чудище манипулирует людьми. Нет, в итоге вы сдохнете, а я провалю миссию. Так дело не пойдет». «Ну, информация есть?» — спросил я еще раз. «Бесполезно спрашивать. Все с этим монстром, что нам известно, это его огненная суть», — проворчал кто-то из толпы. «Таких монстров, как красная баба, на остров высадилось штук 10. Но эти чудища говорят на нашем языке, а так не бывает». Я посмотрел на старика в робе заключенного. Его кода среди моих данных не было. Он между тем продолжил. «Они собрали всех подставных и кротов, которых тайный приказ включили в местные группировки. Так что информации у них слишком много. А вот цели непонятны. Настоящий командир мятежников тоже неизвестен. Вряд ли это та волшебница природы, что объявила себя таковой в порту. Но она очень сильная, в один миг весь город оказался в ее плену. А их заявление о том, что государь-император, не сын Алексея V, бред, в который поверит только умалишенный. Понял, у кого-то есть, что добавить, спросил я, убей их всех. С немного безумной улыбкой, подняла на меня глаза девушка, сидящая рядом с Алиной. В ее взгляде была какая-то безумная надежда, злость и гнев. «Я не палач, но такое возможно», — спокойно произнес я. «Есть еще что-то добавить?» В ответ теперь была тишина. Когда я услышал, уловил шепот. «У него даже амулета нет. Что за цирк устроили мятежники?» «Да, по нему сразу понятно, что он один из них. А вот этого я не учел. Грачи были приметны, мы не действовали инкогнито, а в качестве доказательства могли показать заживление ран. Да и по нашим рожам примерно понять, что мы грачевы, если что, было вполне реально. Хотя маски все же мы снимали редко, хватало просто слов, что мы это мы. Иначе говоря, я не учел фактор недоверия к себе. Проблема только в том, что нужное здание содержит куда больше людей, которые тоже могут быть заложниками. Монстр находился на первом этаже. Большая часть людей была вокруг него. Скорее всего, это помещение что-то типа актового зала. Кресла были свалены в стороне, имелась сцена. Лавки с тарелками и столовыми приборами были собраны с другого конца помещения. А ведь ложка, по сути, оружие. К монстру я пока не пошел, а направился туда, где по камерам можно было заметить трех людей с приметными браслетами. Впрочем, амулеты тоже были только на них. Пока я шастал туда-сюда, тележкой с едой создал на песке узор. Сейчас же быстро дорисовал его, ему теперь не хватало буквально штриха. «Слушай, Сафонов, напомни мне, никогда не подписываться на легкую работенку», — проворчал мужчина за столом, лениво жующий кусок рака. «Не береги раны, сам себя костерю, я выжат напрочь. Судя по тому, сколько флаконов зелий, это смена и все», — произнес парень несколько моложе, с отвращением глядя на мелкий пузырь с зеленой жидкостью. «Если эта баба не станет эфритом, я не знаю, что с ней сделаю. Да что вы заладили? Когда еще на вас будут так бросаться волшебницы? Радуйтесь, что с нашей магией плоти именно мы подходим для этой работы. Или сточились, а?» Усмехнулся высокий бородач, рядом с которым было несколько женщин. Они еще немного что-то обсудили, после чего последний произнес. «Патруль не отчитывается, а рация давно молчит, надо бы проверить». Вот только ровно в этот миг он стал первой целью, как человек рядом с возможными заложниками. Я максимально аккуратно, чтобы не задеть браслет, сдернул с него амулет, после чего стукнул в подбородок другой рукой. Он полетел в сторону окна. Что? Цензура. Успели сказать его подельники, но их уже поглотила электрическая вспышка. Я услышал, что они маги плоти, поэтому не сдерживался и, кажется, перестарался. Вырубило даже стоящих в отдалении женщин, которые не были целью. Но мешкать не было смысла. Целью был монстр, обозначенный как огненная баба. Эти трое были опасны, поэтому, пока они мешкали, я лишил двух амулетов, после чего они попробовали победить меня количеством. «Изморозь охлаждения», — произнес я, тратя козырную карту. Однако, к некоторому моему удивлению, сначала замерли все трое, но спустя миг их браслеты послали какие-то красные волны по телам мужчин. А вот я не собрал достаточного количества ресурсов, энергии я получил всего на 1%, да я из воздуха получаю больше. Но с другой стороны, спускать не требуется. Показатель вернулся к пограничному. 89%. Последующий бой был скоротечным. Как и полагается магам плоти, они применили какие-то заклинания на рост скорости и силы, буквально стали тупыми берсерками. Оружие у них было сложено в углу кабинета, но после применения мной таланта, именно я завладел коротким мечом. В ходе дальнейшей схватки я отсек одному руку с браслетом, но это все равно привело к сожжению. Я пнул загоревшегося человека в открытое окно. Без подобного артефакта бой против магов плоти продлился бы дольше, но раз их нельзя взять в плен, вернее они даже будут опасны в клетке, я не видел смысла искать новые обходные пути. Пока до противника не дошло все происходящее после моего неожиданного нападения и заморозки, я нейтрализовал двух оставшихся. Проблема в том, что теперь, как мне казалось, было сложно не заметить моих действий, поэтому я прыгнул следом в окно и тут же вломился на первый этаж. Однако двухметровая красная женщина в легком доспехе даже не подняла на меня глаз, равно как и люди вокруг. Плюс был в том, что монстр не атаковала заложников. Минус в том, что было непонятно, может ли она их убить в один миг или натравить на меня. Разрешение камер было не лучшим, так что рассмотреть чудовище я мог только сейчас. По большому счету особых отличий от человека было немного. Красная кожа, излишняя худоба, три тонких черных хвоста и огромные крылья. На Папабаву она при этом не была похожа, даже крылья казались пусть и больше, но тоньше. Вот только странно. Под доспехом на шее явно красовался амулет, вполне стандартный для магов огня. А на монстрах артефакты работать не должны. Она зачем-то надела трофей с другого человека, это просто украшение. Я обошел ее, не приближаясь. Теперь для меня она была напротив окна. Я рванул к цели, метнув перед собой нож. Тот в метре от цели стал замедляться и завис всего в 20 сантиметрах от лица цели. Глаза женщины распахнулись, после чего по ней начали скакать искры. Но в следующий миг я столкнулся с эффектом ее амулета, и силушки я не жалел. Пусть меня тормозило, но в итоге и ее потащило по полированному полу. Между тем я приближался к телу. В какой-то миг противница попробовала прыгнуть вверх и взлететь. Я выбросил руку вверх и поймал ее за ногу, после чего обрушил вниз и быстро дернул руку к амулету и сжал кулак до хруста с болью. «Тварь! Сафонов, Венерин, Лосев! Убейте его!» — вскричала вверх женщина без намека на акцент. Реакции не было, я же пытался пробраться сквозь огонь к ней, но ее кожа оказалась скользкой. В моих руках остался кусок ее доспеха, после чего она взлетела и покрылась пламенем. «Ты сдохнешь, все здесь сдохнут, убью вас за то, что вы помешали мне стать эфритом», — произнесла она. Атакуя она вместо слов, могла кого-то убить. А так я подпрыгнул вверх и впечатал ее в потолок, после чего утянул на улицу. Хотя что-то в зале загорелось, но сейчас отвлекаться я не мог. Между тем кожаные части на ее доспехе сгорели от ее же жара и начали опадать. Моя кожа тоже периодически лохмотьями отваливалась вниз, но чешуя пока держалась. Однако у противницы на крыльях оказались небольшие когти, а три длинных тонких хвоста хлестали меня, успешно рассекая плоть до костей. При этом с каждым мгновением она распалялась все сильнее. Я игнорировал оскорбления, которыми она сыпала, но временами была и полезная информация. Я не для того здесь медитировала лунный месяц, чтобы проиграть какому-то уроду. Все больше у меня возникали сомнения. «Кто ты такая?» — спросил я. «Сдайся и останешься в живых». «Ха, ты идиот, я жаждала этой силы всю жизнь. Если ты пока жив, не сомневайся, ты сдохнешь. А потом я вернусь в империю и сожгу всех своих врагов и их цензура равно потомков до 10-го колена. Да, они будут плакать и изморозь охлаждение», — произнес я. 88%. Воздух охладился, даже и не появился, но противница словно не заметила происходящего, а мне не прибавилось и процента ресурса. «Ой, бедненький, твой прием не сработал», — усмехнулась женщина, а в следующий миг полностью превратилась в яркое красное пламя. Мой удар кулаком прошел сквозь нее, а следом и остальное тело. В следующий миг я успел среагировать и прикрыть лицо, но три ее хвоста пронзили меня и скользнули к лицу. Проба на зуб навыков не принесла. Восстановление структуры. Обнаружена помеха. Извлечение инородного тела. Восстановление структуры. Процедура завершена. Я дернулся и притворился мертвым. «Фа, что это вообще за тварь?» — проворчала женщина, переступая мое тело и идя в сторону здания. «Надо сообщить Игнату. Похоже, я стала эфритом, но как теперь общаться по рации? Фа, подумаю после того, как исследую все пламя на букашках. Ценные только в клетке». Я медленно встал, завершил одним штрихом узор и произнес: «Залп». В тот же миг уровень моих ресурсов просел на 61% и сразу же исчез, ведь теперь мне ничто не мешало использовать талант. А вот разряды били снова и снова в узор, наполняя его маной. Однако это для меня, кто воспринимает тысячу мгновений в секунду. Женщина из пламени не получила урон от сбора энергии. Каким-то образом ее защищало пламя, аналогичное по цветам эффекту от браслетов мятежников. Вот только огонь, даже странный, не сдружился со льдом и водой, которые я призвал. «Это что?» — успела пробормотать она, но в следующий миг ее схлопнуло сразу три волны, которые затем преобразовались в небольшой и странный айсберг. Спустя 5 минут волшебство утратило свою силу. Противница была жива, однако с нее буквально слазила красная кожа, словно краска, а тело претерпело изменения. На земле осталась голая женщина лет 30 со всеми признаками дистрофии. Рост сократился где-то до 165-170 сантиметров. Я выдохнул. Успех, но облом. Ведь никаких навыков мне не перепало. Человека я уже пробовал. Глава 6. Опросить ее не удастся? Спросил я. Она в коме. Сильный менталист мог бы опробовать считать все из ее разума. Но вы, я так понимаю, маг иной стихии? Пояснил целитель из числа заключенных. Понятно. У кого-то есть информация об этих ифритах? Спросил я, обведя взглядом остальных людей, которые сейчас разбрелись по залу и разносили одежду и продукты пленникам из здания А3. Насколько я понимаю, зачем-то она собирала энергию жизни, произнес старик, который ранее выдал мне больше информации, чем другие. А что это такое? Не понял я. Ох, ты без высшего магического образования, да? Удивленно посмотрел на меня этот человек. Ладно, ты в курсе, что стихия плоть также называется и человек, да? А цвет стихии разума и души знаешь? Он продолжил допрос. Оранжевый, спокойно ответил я, подозревая, что это наводящие вопросы, а они по сути и ответы. Некоторые маги нашли грань, где человек и разум сливаются в нечто очень схожее. Это назвали жизненной энергией, а позднее грешной сутью. Второе название считается более верным. Похоже, кто-то нашел путь к становлению монстром именно по этой тропинке, с удивлением или даже завистью произнес мужчина. То есть была какая-то взаимосвязь между Луной, происходящим здесь и поглощением ядер, проговорил я, но уже больше для себя. Кто знает, я о таком даже помыслить не мог, сказал мой собеседник. Люди выделяют грешную энергию при утолении низменных потребностей. Маги тоже люди, но при этом их энергетика мощнее. А именно в логове легче всего найти много волшебников, при этом использовать их в своих интересах. Фактически мы стали для кого-то жертвенными лабораторными мышами. Вернее они. Ты, Рудольф, с нами сидел, проворчал проходивший мимо целитель, явно слышавший весь наш разговор. Сразу было понятно, что здесь творится что-то странное. Эта красная баба сначала прошла и собрала невинных мужчин и женщин даже из числа заложников, после чего под угрозой огня приказала выпить зелье. Только через несколько дней их бросили к нам в клетку. Так что теперь придется стеречь эту коматозную, чтобы ее не убили. Основное уже было ясно, хотя явно полной картины не поняли ни мои собеседники, ни я. Активируйте защиту, как только я уйду. На несколько дней мощи талисманов вам же хватит? Спросил я. Да, на 3 дня при массивном нападении монстров, но не более. Защита не варьируется по силе. Все запасы ядер расхищены, а лебеди в последнее время начали охотиться куда активнее. Даже мятежники не рисковали выходить после полудня и до полуночи, когда птицы ищут добычу, выдал новую полезную информацию старик. Почему так? Уточнил я. Перешли на высокий уровень, а чисток не устраивали. Они быстро растут, заявил целитель. Я еще немного опросил местных, после чего покинул поселение. Для меня стало ясно 3 обстоятельства. Среди противников, скорее всего, будут еще подобные ифриты. Мой талант изморозь охлаждения на них не действует, ресурсов я не получаю. Провернуть ловушку мне удалось только из-за эффекта неожиданности. Сегодня у меня энергии на такой же залп уже не хватит, при этом осталось всего 1 применение изморози охлаждения. Из-за круглосуточного солнечного света волшебных звезд сложно понять, но уже вечер. Оружейный склад я посетил, но явно не первым. Практически все оружие оттуда уже было расхищено. Здесь валялись только ржавые стволы под списание, они были раза в 1,5 старше меня, при этом ящики с ними были опломбированы в 1962 году. Возможно, после производства их так ни разу не использовали, но состояние у них было плачевным. Только у патрульных оказалось несколько автоматов, но патронов к ним было немного. Я забрал 1 ствол и 3 обоймы. К прошлому дуплу с одеждой я пока решил не возвращаться, а отправился к поселению чуть южнее. Все-таки эффект неожиданности стоило использовать. Однако крепость, которую я считал главной точкой для возможной обороны против мятежников, оказалась разрушена. Снова были следы смерча, но теперь добавились иссохшие лианы и выгоревшие здания. Сражение явно произошло давно, недели или даже месяцы назад. Тел не было, но с наличием раков это и не удивительно. Вот только и самих монстров здесь не оказалось. Зато оружейная комната стояла нетронутой. Это прямо говорило, что отступить сюда смогли далеко не все. Внутри была аптечка на 6 видов препаратов с инструкциями. Конечно, не из императорского храма, но неплохой набор. Я забрал себе лечебное и калорийное, потом немного подумал. Взял для негативных состояний и очищающие. Пусть вокруг море света, но будет тупо помереть в таких условиях от атаки какого-нибудь мертвяка или мозгила. А вот с оружием было так себе. Снова автоматы той же модели, что была у патрульных, но ни ножей, ни мечей, ни чего-то еще интересного. Даже топлива здесь не оказалось. Я прошел к небольшой прибрежной базе, расположенной на скалах недалеко у призывного портала для раков. Посмотрел вдаль. Пространственный разлом был на месте, но ни монстров, ни людей здесь не было. Проблема. В аквариуме особи, выращенные в неволе на каких-то добавках и при обильном питании, их планировали использовать для выведения новой породы, но эксперимент был пока в самом начале. Эти монстры всего первого уровня. Вряд ли я получу хороший выбор. Хотя умение плавания в грунте может пригодиться, но далеко не факт, что у раков из неволи он есть. По словам пленников, монстров собирали из-за потребностей для ифрита. Даже при всех запасах завода по обработке их казалось мало. Красная баба поглощала в час до 5 ядер, при этом она медитировала без отдыха. Потребность 120 штук в сутки при норме поимки в 25-30 раков в неделю. У патруля за месяц случались потери, но большая часть монстров якобы приманивалась портовыми мятежниками, ведь там осталось большинство девушек-монстров. При этом на озеро в последнее время не ходили ни те, ни другие, ведь именно птицы нанесли максимальный урон новой власти. 40 человек, красная баба и минимум один из магов 5 уровня оказались убиты в ходе проваленной охоты. Так как силы не имели отношения к поселению, местные мятежники любили пошутить по этому поводу, но сами на лебедей ходить опасались. Из этого я сделал достаточно простой вывод. У птиц есть навык, который может быть полезен. Нюанс в том, что провальная охота была около месяца назад. С тех пор красные бабы могли стать ифритами из красного пламени, а атаки лебедей могут на них не оказать эффекта. Кроме идей поохотиться, иных мыслей у меня не оказалось. Но все же я задумался. Раз у меня есть теневая нервная система, иммунитеты к воздействию разума и преобразованию материи, что из этого могло помешать поглощению мной ресурсов? Да собственно все по отдельности или вместе. А еще огромный список умений намекал на свою возможную причастность. По большому счету из предположений об энергии жизни или грешной сути все сводилось к тому, что ифрит использовал специфичную энергетику. При этом и на магах плоти с браслетами изморозь охлаждения сработало весьма паршиво. Ну, в целом я на людях-то особо и не испытывал навык, поэтому вполне вероятно, что на них он и работает хуже, чем на монстрах. Придя к этой мысли, я успокоился. Хотя одежда, артефакты и земля в месте боя тоже промерзли намного хуже, чем обычно. Так что все было не очень понятно. Возможно, что я нашел некую антисилу к своему волшебному таланту. К озеру я шел с максимальной экипировкой, для этого посетил дупло и забрал оттуда полезные предметы до следующего укромного места. Там я спрятал вещи и ушел в невидимость. Пока целью была разведка. Озеро по форме напоминало яйцо с парой вытянутых крыльев или скорлупок из него. Его площадь была при этом чуть больше 2 квадратных километров, так что маленьким прудиком его не назвать. Кроме того, здесь были самые высокие деревья на острове, которые росли прямо из воды. Также здесь были следы наличия высокоуровневых раков, которые своим волшебством создавали скалы для мощных звуковых атак. Где гнездуются монстры, этого точно никто не сказал. Пусть монстр и называется лебедем, но во-первых он из иного мира, во-вторых при разных стихиях может сидеть совершенно в разных местах. Что точно известно, эти твари водоплавающие, у них короткие лапы и очень длинные шеи, при этом двухголовых и более не зафиксировано. Ядро располагается у позвоночника на уровне крыльев. Большая часть D5-7 уровней просто растет в размерах, поедая рыбку, насекомых и мелкую живность, постепенно приобретает те или иные стихийные свойства. Однако на 8-м их активность увеличивается, а мощь растет намного интенсивнее. Далее монстры очень быстро становятся сильнее, но новых промысловых материалов, перьев, лучше и больше 8 уровня в них не становится. Поэтому, как только замечается стихийная особь, ее принято убивать. Иначе отряд зачистки потребуется намного больше с ростом возможных жертв. В том числе птица-людоед залетает в зоны поселений достаточно активно, это против щук и раков есть методы отпугивания, А с лебедями нужно сражаться каждый раз. Стандартных развитий этого монстра 2. Воздушный и водный. В теории против эфритов последний должен подойти. Однако красный огонь, судя по всему, как-то связан с жизненной энергией. Эта форма неуязвима для материальной атаки, но что-то странное было с хвостами. Да, черные отростки, проблема, но именно они могут оказаться ручкой от этого чайника, ведь они оставались до конца плотными. Вот только гибкими, острыми и очень прочными. В теории я могу оставаться в невидимости, а моя защита будет расти благодаря навыку хамелеона. Вот только особой пользы это не принесет, ведь нужно победить, а не просто выжить. Я осматривался, но птиц не находил. Спрятались хорошо. Если я верно помню справочник охотника, в гнездах птиц яйца высиживают самки, но бывают исключения. Наверное, лазить и прыгать по гнездам не имеет особого смысла. Я вернулся к своему временному складу, взял автомат и пошел к озеру. Так как в логове магам амулеты выдаются только перед охотой, то автоматы здесь исключительно громкие, чтобы предупредительный выстрел был слышен хорошо и далеко. Поэтому несколько одиночных выстрелов в небо предсказуемо вызвали реакцию. Щук здесь не было, раков такое не раздражало, а вот птицы высунулись из нор, из гнезд на верхушках деревьев и из воды. Однако высунулись головы, но даже никто не взлетел. С одной стороны этого достаточно, чтобы я сделал первичный выбор. Вот только бегать и прыгать в поисках более сильной особи не хотелось. Время дорого. За озером не смотрит при помощи камеры беспилотных аппаратов, монстры достаточно быстро их уничтожают. Так что обычно раз в несколько дней здесь проходили отряды охотников. Людей в логове больше, чем аппаратуры и артефактов. Иначе говоря, за мной может кто-то следить, но этим можно пренебречь. Я несколько раз осмотрел окружающее пространство волшебным зрением, но из-за местных светил плотность маны была достаточно высокой. Больше всего было энергии света. Глаза чуть не лопались от иллюминации. Однако я немного потерпел боль и заметил облака маны иных стихий, после чего зажмурился и присел, затем и лег на бок. Для монстров это могло выглядеть подобно приглашению на пир в роли едоков. Мое мнение было прямо противоположным. Ждать пришлось не так уж долго. Вниз спикировала некрупная особь и попробовала оторвать мне палец. Я проигнорировал. Птица без стихийных особенностей меня особо не интересовала, а наросты в ее клюве не смогли даже прокусить подкожную чешую. Так что я ждал. Между тем спикировала еще одна особь, но она попробовала отодрать мне ухо. Обе птицы игнорировали, что я их вообще-то вижу. Глаза я пусть и зажмурил, но не закрыл до конца. Третья птица спикировала с неприятным звуком, переходящим в шипение. Словно какой-то несмазанный механизм скрипел, временами переходя на выпуск излишнего пара. Размер был чуть крупнее, но кричала эта птица свои угрозы, чтобы отогнать мелочь. Первые два лебедя зашипели в ответ, словно кошки или змеи, хотя звук все же отличался. Более мощная особь махнула крыльями. С вас, жесткая волна ударила по мне так, что подкожная чешуя лопнула в нескольких местах. А вот две мелкие птицы еще немного пошипели, после чего распались на части. Определенно интересный навык, но атака может быть не опасной нематериальным объектом. Все же лед и вода влияли на энергию, а ветер обладал немного иными свойствами. Хотя именно вот такая мощь уже точно меня бы устроила. Расстояние удара было в районе 6-7 метров, пусть не переносная винтовка, но козырь неплох. Птица тем временем плюхнулась, но не я стал ее целью, она принялась выковыривать ядра из сородичей. Хм, никакой видовой солидарности, тогда что они друг друга не перебили до меня, хотя чего я хочу, монстры, животные, выбравшие путь силы, у них своя иерархия, законы и так далее. Побеждает сильнейший. Мелкие должны были свалить при виде более мощной особи, тогда могли остаться в живых. Именно так поступил воздушный лебедь, стоило приземлиться рядом со мной крупной тушке с полупрозрачными перьями. Победитель клюнул тушку мелочи, но так и не смог вытянуть ядро, после чего зажал кусок мяса и сбежал. Водная птица меня заинтересовала, и это было обоюдным. Птицы ее внимания не привлекли, она отправилась ко мне, начиная топорщить перья. Чудовище смотрело в мое лицо и плавно закидывало голову назад. Я готовился. Как только состоялся кивок, я сразу перекатился в сторону и продолжил движение. Это было не зря. Поток воды под огромным давлением разбивал камни и обнажал землю, сметая растения. Я вскинул автомат и разрядил обойму, целясь по глазам. Попадания были, но вмиг перед ними голову покрывали брызги. Урона не наносилось. Интересный навык. Я на максимуме скорости рванул в сторону птицы, подставив под ее водную пушку автомат. Вскоре оружие разлетелось на детали, а я начал танцевать, приближаясь к птице. Водный лебедь почуял опасность и попробовал взлететь, опустив клюв вниз. Гидропушка помогла ему отправиться вверх. Я из последних сил сумел прыгнуть на эту тушку и поймать лапу. ТЦ. Пошли искры заряда, но птица их игнорировала и взлетала все выше. ХМ, это было внезапно. Как-то я не ожидал, что мои молнии не окажут вообще никакого эффекта. Впрочем, перышко я уже добыл и видел список перед собой. С одной стороны, можно было прыгнуть вниз и искать другую особь для пополнения перечня. С другой, мне неплохо было бы получить дополнительные ресурсы из ядра чудовища. Так что я начал карабкаться вверх по туше, но в какой-то миг чудовище покрылось влагой и стало слишком скользким. Я начал падать вниз. Хорошо заранее знать, что у меня есть навык. Пассивное умение. Сверхпрочность организма позволяет пережить падение с небес на землю. Хотя тут есть нюанс. Падал я в воду озера, а не на землю, но вряд ли это страшнее. По словам аналитика из тайного приказа, глубина местного водоема достигает 120 метров. Оно формировалось под воздействием усилий раков, которые веками изолировали источник пресной воды от океанической. Лебеди почти не охотились на усатых падальщиков, ведь те в любой миг могут скрыться в толще земли. Я пролетел мимо гнезда на высоком дереве. Сразу же я отметил, что птица на яйцах явно меньше той, с которой я падал. А дальше последовал буль, которому я не сопротивлялся, просто вдохнул максимум воздуха перед погружением. Будучи сейчас достаточно тяжелым, я отправился ко дну резво, пусть и с куда меньшей скоростью, чем в воздушной среде. Практически сразу в отдалении проплыло массивное синее тело сияющего существа. Если обычные птицы подгибали в воде крылья, это создание чем-то напоминало ската или камбалу и парило среди воды в лучах света. Красота меня мало интересовала, но габариты чудовища прямо намекали, что я могу получить куда больше навыков, чем уже мог выбрать. Однако сейчас охотником стал не я. Стоило мне опуститься на дно, как тени пришли в неистовство, а в следующий миг черный силуэт двинулся в мою сторону. Я сразу выпустил искру. В тот же миг тень приобрела объем, а черная небольшая тушка начала всплывать. Я выдернул из хвоста этой твари перо и сунул себе в рот, после чего начал грести руками, чтобы на берегу позавтракать. А в следующий миг я ощутил бурление. Со дна водоема начали расти какие-то синеватые прозрачные кристаллы. Они стремительно догнали и перегнали меня, соорудив подобие решетки. А в единственный выход быстро просунулась шея огромного чудовища, и наступила тьма. Глава 7. Пасть-то чистить надо, проворчал я, пока по мне били кристаллы, наросшие на клюв чудовища. И как я его не заметил, эта тварь была куда крупнее синего лебедя, которого я приметил для получения навыков. Точно волшебство, которое чхать хотело на улучшение моих органов чувств. Обычно я посчитал бы, что попасть внутрь – не худший вариант, да и сейчас был почти того же мнения, но с нюансом. По мне стабильно били странные синие кристаллы, явно не лед, они напоминали цветное прозрачное стекло, при этом достаточно прочное. Снова и снова эта порода возникала и пробовала меня то ли разрезать, то ли перетереть. Иногда я не успевал увернуться, поэтому удар проходил по мне и рассекал кожу, но чешуя пока спасала. Клюв я разжать так и не смог, так что отправился в пищевод. Конечно, изморозью и охлаждением я наверняка мог убить тварь, но после провала по эфриту с магами плоти терять козырную карту не хотелось. Я рассчитывал отколупать кусочек внутри птицы и получить выбор, но меня ждал натуральный облом. Эта тварь покрылась изнутри слоем розоватых кристаллов, которые не повредились даже при моем максимальном ударе или усилии. При этом порода была не твердой, а гибкой и упругой. А в моей голове сложилось две вещи. Охотники логова исследовали озеро, но сами в бои не вступали до организации рейдовой группы. Озеро проверяли еще реже, считая, что оттуда сильные чудовища выбираются на охоту. Не выбираются, их и здесь неплохо кормили, проворчал я. Судя по размерам, эта хрустальная или стеклянная тварь не один год отжиралась. Да что там, она за ихтиозавра бы сошла. В шее изнутри я могу встать во весь рост, а ведь еще кристаллический слой сантиметров 8 со всех сторон. Я опустился в пищевод и встретил гостей, заскочивших сюда раньше меня. Несколько черепов крупных щук. В кислотном мареве посреди фиолетовых кристаллов растворялся хитиновый панцирь, словно из мрамора. Одни только усы были шириной в мою руку, так что рак в целом состоянии определенно был в длину метров 10 или даже больше, если верить данным об этом тип чудовищ. К сожалению, желудочный сок не оставил ничего мясного, но я все равно пожевал панцирь. Камень как камень, что-то на этом острове мне с монстрами определенно не везет. Одни оказываются людьми, другие покрыты какой-то глазурью. Блин, а ведь придется сливать талант, иначе мне не хватит ресурсов, воздух кончится или выбор просрочится, и по умолчанию я получу только ресурсы. Так что я изучил желудочный сок на наличие какой-нибудь монструозной живности, но не нашел. Ресурсы на восстановление кожи не бесконечные, так что я полез назад, благо лебедь был расположен горизонтально, так что вернуться оказалось не очень-то и сложно. «Изморось охлаждения», — произнес я во время прыжка внутри клюва. В тот же миг птица дернулась, а язык, ранее скрытый под слоем глазури, промерз и отломился, стоило мне упасть на него. Вот только тот стремительно начал заживать. Я быстро упал на лед и укусил рану. В тот же миг передо мной выбор обновился. Однако кроме этого туша дернулась, обмякла и расслабилась так, что из приоткрытого клюва я видел, что всплываю. Между тем мои ресурсы стремительно достигли показателя в 491%, и теперь требовалось их потратить, иначе через 7 минут 43 секунды я умру. Ситуация не новая. Я выплыл наружу и попробовал отогнать лебедя к берегу. Я в очередной раз удивился, что с навыком пассивное умение «Жизнь в движении» позволяет плыть вне зависимости от плотности тела, но при неподвижности перестает влиять. Я смог плыть и тащить огромное тело без каких-либо проблем. Я видел перед собой, поэтому не удивлялся. Но все же было странно, когда в воде я видел тушу, а часть, что оказалась на воздухе, стала невидимой. В перечне смешались добавки для водного и кристаллического лебедей. Все, что было выше 10, принадлежало гиганту, а ниже относилось к птице, с которой я упал ранее. Доступные пути. Минус 1, увеличение силы, плюс 3. Минус 11, увеличение тела, плюс 44. Минус 3, рост ловкости, плюс 17. Минус 4, рост естественной регенерации, плюс 14%. Минус 12, восполнение энергии, плюс 93%. Минус 13, сродство со стихией Земли, плюс 812. Минус 6, пассивное умение. Аквабронь, пока есть ресурсы, при обороне в ауре может сформироваться водный щит, блокирующий урон. Требуется видеть атаку. Минус 7, пассивное умение. Перьевые слезы, в случае опасности перья и тело покрываются особо скользкой водой, делая их максимально гладкими. Трение полностью сходи на нет, зависит от сродства со стихиями воды и воздуха. Минус 17, пассивное умение. Боец одной стихии, ваше тело будет видно исключительно тому, кто находится с вами внутри одной стихии. Минус 19, пассивное умение. Бог тысячи кристаллов, ткани организма укрепляются кристаллическими субстанциями волшебства Земли, дублирующими функции организма. Минус 21, пассивное умение. Кровь Каладрия позволяет видеть будущее и мгновенно исцеляться от болезней. Минус 22, пассивное умение. Разбавленная кровь Симурга повышает интеллект. Минус 24, пассивно-активное умение. Два крыла Каладрия, в активной фазе появляется два дополнительных призрачных крыла. Пока они активны, для вас весь мир материален, вне зависимости от плана, возможно касание волшебства иманы. Активируется при напряжении определенных мышц. Не меняет свойств магических атак. Минус 9, активное умение. Аквадруль, мощная водная струя изо рта, клюва, игнорирует D5% защиты цели. Сильно зависит от сражства со стихией воды. Минус 27, активное умение. Отвод глаз, при активации цель, на которую вы смотрите, не способна вас обнаружить. Если магия сорвется, вы будете парализованы на 2 секунды. Минус 28, активное умение. Клёкот Симурга, все птицы вокруг разлетятся в панике, если их аура слабее вашей. Минус 29, улучшение строения тела. Синергия Бога тысячи кристаллов покрывает тело дополнительными перьями, в которых запасается энергия стихии Земли. Минус 30, улучшение строения тела. Глаза малого Каладрия позволяют видеть все планы бытия. Внимание! Возможно не совместись с уже имеющимися навыками. Около половины всех пунктов от двух монстров казались мне выгодными для той или иной ситуации. Навыки водной пушки, аквадрули или акваброни казались мне достаточно интересными. Если вторая повышала выживаемость, то первая давала не только саму функцию атаки, но еще и позволяла совершить неожиданный финт в пространстве. С другой стороны, человек может заменить оба этих навыка артефактами или магическими узорами, свитками и алхимией. Однако так можно сказать про очень многое, в том числе про навык 24. Два крыла Каладрия. Наверняка есть предметы, позволяющие дотронуться до чего-то неосязаемого для человека. Вот только артефакт можно потерять, его могут атаковать и успешно разрушить, или он попросту разрядится. А вот все плюсы подобного умения я после боя с Мозгилом и теперь с Эфритом мог понять. Если против таких врагов он сработает, то выбор, который я сделал, будет идеальным. Особенно, если я смогу укусить такую цель без лишних выкрутасов. Хотя не скрою, навыки перьевых слез или бога тысячи кристаллов могли пригодиться в бою. Однако было непонятно, как они будут выглядеть в быту. А хотя бы подобие притворства человеком казалось мне важным. Как только я отбуксировал тушу на мелководье и отодрал на удивление небольшое ядро, а в другую руку взял калорийное зелье, сказал вслух. 24. Обновление структуры. Каладрическая птица 19 уровня. Выбор. Два крыла. Ресурсы для активации бессмертия израсходованы. Обновление завершено. Срочно найдите ресурсы, иначе умрете. Впервые за долгое время я увидел этот текст. Мне казалось, что показателя в 491% хватит с лихвой, но невзрачный навык потребовал куда больше ресурсов, чем ожидалось. Хорошо, что я подготовился. Спешил с выбором я по вполне простой причине. Заложники могут перестать казаться нужными мятежникам. Если бы время не поджимало, я поохотился бы еще за перьями и мясом птиц. Пока же я бросил в рот ядро и запил его зельем. Выскочило уведомление. Внимание! Благодаря умению хищное ограбление был получен эффект. Сродство со стихией земли, плюс 812. Не ноль, но и не навык, а я хотел бы силу или ловкость, учитывая возможную рукопашную схватку с монстрами. Между тем, хотя я проглотил ядро сильного чудовища, предел моего насыщения не повысился. Похоже, ресурсы пошли на рост характеристики без остатка. Все-таки хорошо, что я выбрал тогда навык огромной черной змеи, который улучшал усвоение волшебства из пищи. Между тем, стоило мне вытащить ядро, как все кристаллы вокруг огромного лебедя лопнули, превратились в жидкости, впитались в землю. А ведь я потратил несколько процентов ресурсов на силу, чтобы вытащить добычу на берег. Зато из-за этого процесса филе отделилось от костей куда проще, ведь образовались пустоты. Перья сами собой посыпались на землю. Похоже, другие птицы не рисковали позариться на мою добычу и атаковать меня. Это мне было не очень понятно, но сэкономило время. Я старательно кусал и глотал мясо. Было ощущение, что внутри меня пустота. Это я не о насыщении. Голод пропал достаточно быстро. Я буквально рвал мясо и ел, словно лил воду даже не в решето, а в трубу. Спустя всего час большая часть птицы оказалась съедена, в том числе часть крыльев, которые я сумел сживать. Однако долгожданного навыка я не получил, но при этом отметил следующее. Рост моих волос был гораздо медленнее, чем раньше, при этом они росли белыми. Каждый раз при достижении 100% происходил скачок роста где-то на 1-2 сантиметра, а количество доступного ресурса падало на 33%. Похоже, что сумма моих навыков, связанных с ростом волос, запасом и поглощением волшебной энергии, привели к какой-то новой схеме суммарного процесса. Не удивлюсь, если скоро с меня снова начнет опадать кожа в связи с перестройкой структуры и последующей линькой. Главное, чтобы это произошло не сейчас. Пусть я потратил около 3 часов на проверку крепости, охоту и поглощение, но пока не считал это потраченным временем. Ведь куда хуже припереться на поле боя без оружия и ресурсов. Мертвый грач не полезнее саранчи, клановая мудрость от любого прапорщика Грачева. На всякий случай я проверил маятники. Алина и Алиса были живы. Первая была на месте, а вот вторая перемещалась. На это указывало ритмичное вращение артефакта, настроенного на дочь Салтыкова и Валентины Царской Олеговой. Скоро оба родителя должны были прибыть на пароме. Примерно через 12-14 часов я решил отправиться к портовому городу через посещение мест, примыкающих к двум порталам с призывом монстров. Если учитывать особенности логова, кроме плюсов изоляции мятежников могут интересовать эксклюзивные волшебные объекты или кто-то из местных видов чудищ. Судя по текущим событиям, это вряд ли, но от озера особой разницы в пути к порту нет, поэтому я предпочел пробежать мимо порталов. Из-за невидимости щуки не вылетали на меня охотиться из своих укрытий. Раки, возможно, сейчас выползли в озеро ради останков кристаллического лебедя, но ждать смысла не было, в данный момент были важнее люди. У порталов не оказалось монстров, но это было вторично. Поселения поблизости от них могли быть населены людьми. Важно было проверить, вдруг удастся сразиться с ифритом, все же в портовом городе, судя по всему, должно было их оказаться немало. Но моя надежда на тест до основной локации не оправдалась. В какой-то миг, возможно по вибрациям, меня обнаружил рак и атаковал. Но ровно в этот момент в отдалении на окраине портового города произошел взрыв с последующим выбросом вверх огромного столба пламени, а затем и дыма. Тактическая группа начала свой бой, учитывая характер вылазки, это казалось слишком преждевременно.